Глава 11. После назначения на пост самого главного ума в коллаборате Military Industries и Takeda Group, Сайдзасан забыл про сон. К ним шла очень страшная угроза, связанная с инопланетными технологиями, про которые никто ничего не знал. Понятное дело, что Изаму вовсю изучал Ленского и двух химер, но что если у бестии был в рукаве еще один козырь? Поэтому Сайдзасан хотел идти на опережение. Хотел изобрести нечто такое, что будет хоть немного, но превосходить боевую мощь Аманды. И за счет сплоченной команды у Изаму получилось. Только вот после этого сразу же всплыла куча побочных проблем, из-за которых очень не хотелось показывать сырой проект Сергею Николаевичу и Такеде Данно. Гений Сайдзасана все еще был ограничен местными технологиями. Первый рывок позволил создать уникальное тело, чтобы можно было переселить госпожу Войс. То есть, возможно, Изаму подарили дорогу в бессмертие. Да только вот до второго рывка нужно было время, которого катастрофически не хватало. Но, несмотря на все трудности, душу грело одно. Господи, как же все это было интересно! Изаму наконец-то раскрыл в полной мере свой инженерный талант, который вот-вот рисковал превратиться в маниакальность. Группа ученых, отобранная строго по узкой специализации, потакала ему во всем, лишь изредка внося условные коррективы. Однако у всего есть предел, в том числе и у организма дубликата. После очередной бессонной ночи Изаму не выдержал и отрубился прямо на рабочем месте. Упал лицом на стол и захрапел на целых 4 часа. Возможно, он проспал бы и куда дольше, но к нему пришли ребята из клана Рокфеллеров. Крупная корпорация «Авторокстрой», которая специализировалась на постройке гражданского и военного транспорта, на данный момент была одним из главных инвесторов в секретном проекте Такеды и Невзорова. Поэтому решили отправить своих ревизоров, чтобы посмотреть, как идут дела на производстве. Да и сам Рокфеллер не раз давал понять, что очень заинтересован, куда именно идут его денежки. Любит он все подсчитывать. «Сайдзасан, вставайте!» — суетливо пищала миниатюрная научная сотрудница, тыркая ученого в бок. «А? Ай!» Азиат открыл глаза и резко подскочил, отклеив от себя стикер с напоминанием. «Что случилось?» «Вы сильно перерабатываете и уснули на рабочем месте». «Проклятие! А они уже здесь?» «Ну, конечно». «Ладно». Изаму с ужасом глянул на себя в зеркало и принялся наводить порядок. Кое-как причесав растрепанные волосы и переодевшись в свежий белый халат, азиат вышел из кабинета. Благо, что в команду были собраны такие же энтузиасты, поэтому ревизоров развлекал старший научный сотрудник Егоров. Он показывал зачатки разработки электромагнитных пусковых установок. «И таким образом, граната вместо максимальных 600 метров спокойно пролетит 1200, а может быть и больше. Мы пока не проверяли настройку мощности импульса». «Добрый день! Извините, что прерываю!» Изаму пожал руки сразу оживившимся ребятам в дорогих костюмах. «Миша, спасибо, дальше я сам!» «Окей!» Парень кивнул и поспешно удалился из лаборатории. «Меня зовут Джаред Рокфеллер», — представился главный из ревизоров, высокий худощавый блондин. «А это мои помощники Дилан и Айс. Мы наслышаны о ваших проектах, господин Сайдза, и очень счастливы, что Сергей Николаевич выбрал на пост главного инженера именно вас, но с верхушки поступил приказ о небольшой проверке». «Совет инвесторов чем-то обеспокоен?» — поинтересовался Изаму. «Скорее сам господин Рокфеллер. Не сказать, чтобы это было чем-то критическим. Просто у них нет данных, чем именно вы занимаетесь, поскольку все наши полигоны пусты. Хотелось бы узнать, есть ли какие-нибудь проблемы с местом для испытаний ваших изобретений». «А, Сергей Николаевич предоставил мне целый подземный грот. Изначально он был создан для ядерных испытаний, но в связи с законом о демилитаризации и мирном атоме грот зарезервировали. И теперь все испытания проходят там». «Прекрасно. А не могли бы вы продемонстрировать, что именно удалось разработать? Просто ваш помощник показал нам шикарнейшие магнитные установки и эмигранаты нового поколения. Вне всяких сомнений, очень большой скачок, но господин Егоров заверил нас, что это только начало». «Еще бы!» — усмехнулся Изаму. «Наша задача — создать как можно больше оружия для борьбы с новым противником. Идемте, я вам все покажу». Сайдзасан начал водить ребят по различным залам и лабораториям, показывая огромное количество уникальных разработок. Больше всего азиат гордился своим осматовым накопителем, чтобы солдаты могли вести ночные бои. Тут было все, начиная с саморасправляющихся палаток и заканчивая нанодронами с лидарами, которые без особых проблем могли пролезть в любую расщелину и сделать 3D-модель карты. Энергетические пушки, целая армия новых рыцарей трущоб, боевые протезы для бодикада, оружие на раскаленной плазме и еще много того, о чем раньше можно было только мечтать. Однако ревизоры почему-то были совсем не впечатлены. Ходили с грустными физиономиями, и Изаму начал было переживать, что прорывные технологии против киборгов ребятам не понравились, однако причина оказалась совсем в другом. «Извините». Дилан вдруг совершенно неожиданно подал голос. «Это все, конечно, прекрасно, но мы хотели бы поговорить с вами о другом». «Неужели?» — удивился Изаму. «И о чем же?» «А правда, что вы создали вот это самостоятельно?» Парень показал несколько фотографий Сэвиджа в рыцаре. Кстати, красивые картинки, как будто кадры из крутого фантастического боевика. «Но как самостоятельно? У меня были ресурсы и технологии Такеда Групп, а основу для проекта я взял у отца. В общем-то, можно считать, что это детище Такеда Групп, а не лично мое». «Как нам известно, проект вашего отца был уничтожен Змеиным Королем вместе с Оператором. Или как вы их называете?» — поинтересовался Джаред. «Пилоты и... В общем-то, отец ушел и оставил мне сырой материал. Я не совсем мог тогда влиться в работу, опыта не хватало. Именно по моей вине погиб пилот. Я это уже указывал в рапорте», — вздохнул Изаму. «Так что отец тут ни при чем». «Но современный аналог выше всяких похвал. Мы видели, что он вытворяет на заданиях. Можете подсказать, кому вы доверили пилотирование следующим поколением?» «Ну, вообще-то, Змеиному Королю», — улыбнулся азиат. Ревизоров эта новость привела в полный восторг. «Выходит, новый пилот — это тот, который убил старого? Иронично!» — усмехнулся Айс. «Но по нашим данным, после инцидента на вышке второй образец был уничтожен. По справкам, пилоту было заменено около 60% кожного покрова». «Было дело!» «После этого вы разработали аппарат из нанитов, но в отчете сказано, что он себя не проявил должным образом из-за отсутствия нужных технологий. Это правда?» «Правда, слишком низкий КПД. Так что я решил вернуться к изначальной идее экзоброни. Нового рыцаря нельзя назвать четвертым поколением, поскольку наниты — это другое. Я их даже в модельный ряд не вписал». «Но в докладах фигурирует четвертое». Джаред сузил глаза. «Господин Сайдзо, у вас есть что-то еще?» «Но...» Изаму хотел скрыть это, но, видимо, кто-то из обслуживающего персонала... А возможно, Такеда Дано с Невзоровым все же слили секретную информацию Рокфеллеру. «Понимаете, Хатимана нельзя назвать полноценным четвертым поколением. Это не совсем доспех. Вернее, доспех, но с некоторыми серьезными модификациями, и я не хотел его показывать, потому что он еще сырой». «Сырой?» — удивился Дилан. «Но мы же в лаборатории». «Да, но продемонстрировать его возможности я не смогу». «Почему?» В голосе Джареда послышалось разочарование и возмущение. Теперь стало все ясно. Рокфеллер просто хочет узнать, за сколько он потом сможет все это продать. Типичный корпорат. «Потому что, в отличие от рыцарей, Хатиман подключается напрямую к центральной нервной системе, прямо к спинному мозгу. Синхронизация довольно сложная, но сервопривода, силовые трубы и движки тогда работают без отставания». «Это как?» — поинтересовался Дилан. «В современных рыцарях пилоты не чувствуют особой задержки, поскольку сам доспех весит относительно немного. То есть в районе 150 килограмм без дополнительного оборудования и оружия. Столь легкий вес доспеха был достигнут за счет титанового сплава и кевлара. А вот Хатиман... Его вес почти 1,5 тонны», — ответил Изаму. «Ведите же нас к нему. Мне уже не терпится посмотреть». Глаза Джареда загорелись. «Ну, хорошо». Сайдзо-сан лишь пожал плечами, и они направились в самый дальний полигон. Изаму знал, что рано или поздно порождение его чудовищного гения раскроют. Однако Такеда Дано и Невзоров не остановили, а наоборот сказали продолжать разработку в этом направлении. После прохождения всех защитных систем Сайдзо-сан завел гостей на огромный полигон, в центре которого стояла здоровенная черная махина. 3 метра 45 сантиметров в высоту, 2 метра 15 сантиметров в ширину. Издалека Хатиман напоминал типичного трансформера из одноименного фильма. «Ого!» Восхищенно воскликнули ревизоры и побежали к огромной махине, словно дети, увидевшие ларек с мороженым. «Не смотрите на внешний вид! Хатиман создан исключительно для защиты, а не для нападения. У него нет ни одной штурмовой или наступательной единицы оружия!» — сразу же предупредил Изаму. «Самонаводящиеся ракеты, плазменная пушка, 4 пулемета калибра 12,7, 2 подствольных гранатомета 40 мм, 3 клинка, один из которых на электрическом приводе с функцией пилы». «Чтобы жестоко резать противника?» — восхищенно спросил Джаред. «Нет, чтобы доставать раненых из подбитой боевой техники. Повторюсь, Хатиман не нападающий, а исключительно защитник. Он трудится на благо людей. А еще, если внимательно посмотрите, то увидите, что на спине установлено 2 джета на Асмате. Хатиман способен преодолевать в полете до 2000 километров без подзарядки. Максимальная высота 1500 метров. На радары не попадет». «Ха! И после всего этого вы утверждаете, что он не для нападения?» — усмехнулся Айс. «Да с этим богом войны мы точно станем самыми несокрушимыми!» «Боюсь, что не все так просто», — вздохнул Изаму. «Как я уже говорил, Хатиман очень тяжелый, и задержка от подачи сигнала через Эрис будет катастрофической. Мы уже пробовали. Там взмах руки был с задержкой в 2 секунды, и это лучший результат. В общем, чтобы убрать задержку, пришлось подключить пилота напрямую к доспеху, но это создает дополнительную нагрузку на мозг и нервную систему. Да и в целом на всего пилота. Наш предыдущий испытатель не продержался и 30 секунд». «Всего один испытатель?» — возмутился Айс. «Бросьте всех, кто есть. Должен же быть хотя бы один, кто его укротит». «До него было еще 4. Они не выдерживали и 10 секунд. Понимаете, этот доспех превращается в аугмент. Лишний аугмент, который не может быть адекватно воспринят организмом. Увы, пока мы не найдем способ, как решить эту проблему, Хатиман так и останется сырым. Я больше не позволю калечить людей». «Погодите. То есть нам нужен пилот, которому не страшен еще один аугмент?» Ревизоры хитро переглянулись. «Что? Еще скажите, что у вас?» До Изаму вдруг дошло. «О, нет, нет, нет, я не позволю! Он мой друг!» «Ага, а остальные, значит, вам не друзья. Что за панибратство?» — усмехнулся Джаред. «Вы получаете наши деньги, а значит, работаете исключительно на нас. И это значит, что мы имеем полное право назначать себе летчиков-испытателей». «Вы не понимаете! Это смертельно опасно! Думаете, я его прячу просто так?» — возмутился Изаму. «Думаю, что вы хотите присвоить уникальную технологию себе». «Хе, ну ладно, допустим, Савидж управится с Хатиманом. Думаете, вы сможете найти еще таких же? Он же уникум! От слова «уникальный». Забыли?» «Савидж еще очень молод. Так что пока он служит нам, вы придумаете, как обезопасить Хатимана для всех. Когда ваш первый доспех оказался опасным, вы смогли все исправить». Злобно усмехнулся Джаред. «На этом все. Ждите нас с вашим другом». «Он вас пошлет». «Не думаю. Когда человеку есть что терять, он становится таким нежным и ласковым. Так что даже Савиджа можно приручить». Ревизоры мерзко расхохотались и направились в сторону выхода. «Удачи!» — тихо произнес им вслед азиат. «Приручить?» Изаму лишь улыбнулся и потер щеку, с которой не так давно сошел синяк. Видимо, детишки Рокфеллера очень плохо знают Змеиного Короля. Либо просто слишком самонадеянно. Стоит им к нему сунуться, как бедные глупые корпоратики тут же будут задушены огромными змеиными кольцами, а затем проглочены и переварены в длинном желудке. Несмотря на всю свою простоту, Марк был самым настоящим городским хищником. Он умел грамотно охотиться, умел пользоваться своими связями, умел тактически исчезать, когда это необходимо, умел жестоко разбираться со всеми противниками, а еще знал Нейрополис как свои 5 пальцев. Это его охотничье угодье. А такие вот неразумные корпоратики — простая добыча. Он всегда брал то, чего хотел. В общем, Змеиный Король имел все нужные характеристики для охоты на таких вот косуль, как Ревизоры Рокфеллера. Однако, каким бы Савидж крутым ни был, нужно все равно предупредить Невзорова. Уж Сергей Николаевич точно найдет на гадких детишек управу без лишнего шума. Испытывал ли я когда-нибудь чувство дежавю настолько явственно, как сейчас? Наверное, нет. Связанные хомутом руки, задний диван черного крузака, только вместо бодикада — конвой Military Industries, а вместо богини за рулем суровый Невзоров. Он то и дело поглядывал на меня через зеркало заднего вида, как будто боялся, что я выскользну и на этот раз. Однако я настолько вымотался за прошедшие дни, что уже было наплевать на то, что происходит со мной. Все детишки в безопасности, роботы оказались милыми созданиями, террористы мертвы или посажены на огород, а бестия что-то не торопится делать следующий шаг. Вот это, кстати, немного напрягало. Из-за выборов верховного лидера даже кланы притихли, что не может не радовать. Сидят тихонько, ждут чуда. Тормоза скрипнули, а здоровенный внедорожник слегка качнуло вперед. «Выходим», — холодно бросил Сергей Николаевич. Конвоиры особо не церемонились. Схватили меня и понесли к зданию ЗАГСа, как бездомного кота. Я, конечно, немного подергался ради приличия, но Невзоров пригрозил мне кулаком. Не то чтобы я боялся, просто было максимально лень. И вообще, чем старше становишься, тем больше тебе лень. В студенческие годы ты готов тусить днями напролет, путешествовать, изучать что-то новое. На все хватало сил и желания, а потом... Потом все это желание и настроение гаснет. Тебя все больше начинает интересовать диван. Грустно это, но такова жизнь. Следом за нами подкатил черный микроавтобус, из которого вышли все девчонки. Кри виновато посмотрела на меня, но я лишь улыбнулся и показал большой палец. Мы с ней давно к этому шли. Да и она не виновата, что у нее такой специфический марсианский отец. «Вперед!» — рыкнул Невзоров. «Делаем все быстро и следите за майором. Этот проклятый уж может внезапно учудить». «Так точно, босс!» — отрапортовали бронированные здоровяки и как будто прижали меня к себе еще сильнее. «Ну так, на всякий случай. В теории я мог с размаху вдарить ногой по роже первого, растяжка, как у Ван Дамма, позволяла, а второго швырнуть через бедро, тогда можно было бы увернуться от двух выстрелов по ногам от Невзорова. Старый пердун захватил с собой ПМ, а затем сигануть на проезжую часть». Оттуда на тротуары ближайшую остановку городского монорельса, и все. Мнимая свобода. Но, как я уже говорил, мне было очень сильно лень. Да и какой вообще смысл шевелить руками, если нам с Кри все равно предстоял этот процесс? Дверь распахнулась, и к нам вышла сотрудница ЗАГСа. Она была уже в верхней одежде и с сумкой. «Добрый вечер, мы закрываемся», — поспешила предупредить наша старая знакомая. «Не закрывайтесь». Глава клана навис над тетенькой огромной тенью, а его глаза тут же блеснули ярко-оранжевым. Видать, сделал ей перевод. Чертов коррупционер. Бедолага, конечно, сперва явно хотела начать спорить, но, увидев дикий взгляд Невзорова и переведенную сумму, быстро передумала. «Ну, не закрываемся, так не закрываемся. Хозяин-барин. Кого на этот раз?» Она заглянула через плечо Сергея Николаевича. «А, опять капитан? Полгода еще не прошло. Я не имею права расписать его со всеми девушками, даже если вы будете угрожать мне расправой». «А я могу угрожать вам расправой?» — удивился Невзоров. «Это я так, в шутку», — виновато хихикнула сотрудница. «Сразу предупредила, что оформить многоженство для капитана Сэвиджа пока не получится». «Он уже майор, и нам нужно расписать его с одной». Невзоров указал на Кри и поманил ее к себе. «Вот с этой». «Все с одной? Ха, легче легкого», — отмахнулась тетенька. «Кстати, я вспомнил, что ее звали Еленой Степановной». «Идем?» «Очень хорошо». Невзоров отпихнул в разные стороны конвоиров, разрезал хомут и поставил Кри рядом со мной. «За руки взялись? Живо!» «Па!» — возмутилась Олеся, но все же взяла меня за руку. «Что?» Сергей Николаевич снова нахмурился. «Мне плевать, как и где вы будете играть свадьбу. Денег дам. Что попросите, организую. Сейчас мне важно, чтобы этот кусок биологической случайности точно стал твоим мужем и отцом ребенка». «Можно я врежу вам еще раз? Что за неуважение?» — возмутился я. «Неуважение — тыкать пеструком в своих коллег. Кобелина». Недовольно проворчал Сергей Николаевич. «Я хотел с тобой по-хорошему, но ты ведь непробиваемый. Тебе хоть лом на голове крути, вообще всю по барабану. Реально, очень сильно раздражает». «А меня раздражает, что вы не доверяете мне в плане Кри. Как я могу бросить ребенка?» «Как ты можешь оприходовать всех своих коллег? Как ты можешь взбаламутить дорогостоящий военный проект, который создан для специальных заданий, а не семейной жизни? Как ты можешь ударить при свидетелях члена Совета Федерации? как ты можешь делать, что хочешь на заданиях? Мне продолжить?» «Дети — это другое», — возмутился я. «Да и Кри я бы точно не бросил». «Ага, не бросил. В общем, все. Я больше не намерен подтирать за тобой сопли. Теперь моя жемчужина — твоя. И не дай бог ты будешь ее обижать, Сэвидж. Хуже тестя не найти. Я тебе серьезно говорю». «Па, успокойся! Ты портишь и без того скомканный момент!» — нахухлилась Кри. «И отстань уже от Марка, он хороший. Просто немного пес». «Вот, а я о чем? Пес он и в Африке, пес». Сергей Николаевич повернулся к притихшим девочкам. «Так, вот ты, с кабачком, иди сюда». Маруся подошла к нам и вопросительно посмотрела на Невзурова. «Будешь свидетельницей. Вставай, закри. Так». Глава клана вновь оглядел девчонок. «Блин, а мальчиков-то тут нет?» «Есть, босс!» — отозвались конвоиры. «Отлично. Ермаков будешь свидетелем». «Почту за честь, босс!» — отозвался один из здоровяков. «Вот и славно. Команду набрали, Елена Степановна. У вас музыка есть? Нам бы чуть более реалистично все. Хотя бы отдать маленькую дань традициям. Получится?» «Секунду!» Сотрудница ЗАГСа повернулась в сторону небольшой арки из искусственных цветов и гаркнула. «Грюндик, ты тут?» Ответом на ее окрик был грохот и звон стекла. Спустя мгновение к нам вышел суховатого вида мужичок, от которого за километр разило перегаром. «Чего?» — отозвался он, изо всех сил стараясь скрыть свое тепленькое состояние. «Музыка нужна! Метнись кабанчиком!» — довольно жестко приказала Елена Степановна. «Хорошо». Он развернулся и, едва не рухнув, поплелся в сторону кабинки звукового оператора. Тетенька быстро скачала всю необходимую информацию, распечатала документы и положила на красивую папочку. Все как полагается. «Ха!» Она вытащила подушечку и вопросительно взглянула на нас. «Кольца, пожалуйста!» «А, ой!» Кри растерянно посмотрела на меня. «Секунду!» Я ловко стырил у конвоиров две газовые гранаты, затем вышел на улицу и, выдернув кольца, положил обе в мусорный бак. Благо он был с крышкой, но вонять все равно будет сильно. «Красавчик!» — благосклонно произнес Невзоров. «Вот!» Я положил два кольца от гранат на подушечку. Елена Степановна была невозмутима. «Получена ачивка. Отсылка на Spy Family засчитана. Плюс 20 000 к «не украл», а вдохновился». «Отлично! Продолжим!» — произнесла она, а затем вновь заорала на все фойе, которое, как выяснилось, было одновременно и залом для бракосочетаний. «Грюндик! Врубай, мать твою!» Грянул Мендельсон. Боже, как давно я не слышал этой жуткой мелодии. Траурная рапсодия по умирающей пацанской жизни. Марш смерти кабаков, девочек и двухдверных авто. «Добрый день, вернее, вечер, уважаемые новобрачные и гости», продолжила Елена Степановна торжественным голосом в умирающий микрофон. «Сегодня, 6 июля 2053 года, в 44-м отделе ЗАГС города Нейрополис вступают в брак Невзорова Олеся Сергеевна и Марк Эрнесто Сэвидж». Если не усталость, то я бы точно заржал. Девочки сложили ручки от умиления. Невзоров нахухлился, стараясь скрыть гордость. Эрис рыдала от счастья. Конвоиры готовили носовые платки, а Грюндик уже уснул на своем месте звукооператора. Да и Елена Степановна говорила с такой интонацией. Боже, мне кажется, что она и на земле была регистратором. «Уважаемые невеста и жених, сегодня самое прекрасное и незабываемое событие в вашей жизни. Создание семьи — это начало доброго союза двух...» В этот момент Невзоров показал ей руками крест. «Ой, нескольких любящих сердец. С этого дня вы пойдете по жизни рука об руку, вместе переживая и радость счастливых дней, и огорчения. Создавая семью, вы добровольно приняли на себя великий долг друг перед другом и перед будущим ваших детей. Перед началом регистрации прошу вас еще раз подтвердить, является ли ваше решение стать супругами, создать семью искренним, взаимным и свободным. Прошу ответить вас, невеста». «Да», — уверенно произнесла Кри. «Прошу ответить вас, жених». «Да», — без тени сомнений ответил я. «Протестую!» Двери в фойе распахнулись, и на пороге, вся покрытая дымом от гранат, показалась знакомая фигура. Не хочу никого обидеть, но мистер Сэвидж принадлежит мне. Все, что когда-либо понравилось великой Ларе Такете, принадлежит ей и только ей». «Твою мать!» — злобно выдохнул Невзоров. Стервелла, стряхнув пепел сигареты, от бедра зашагала в нашу сторону. «Ты погляди, какая наглость!» Азуми ловко перепрыгнула через деревянные скамейки для гостей и перегородила наглой барышне дорогу. «Сидела в своем убежище столько лет, игнорировала нас, а появился Сэвидж, так сразу же зашелестела, а? Совсем страх потеряла!» «Я сильнее тебя, дорогуша», — усмехнулась Лара. «Да и Сэвидж теперь полностью мой. Делить я его ни с кем не собира...» Невзоров на дикой скорости подхватил королеву, а затем вынес из фойе прямо в белый дым. «Какой самоотверженный отец!» — с уважением произнесла Жалин. «Не уверена, что он скоро вернется. Госпожа, прошу, продолжайте». «Так вот!» Елену Степановну было не пронять даже внезапным появлением Стервеллы из пара. «С вашего взаимного согласия, выраженного присутствием свидетелей, ваш брак регистрируется!» Не знаю, как так вышло, но Грюндик сквозь пьяный сон смог переключить на грезы любви листа. «Подойдите к столу регистрации и своими подписями скрепите ваш семейный союз». Мы с Кри благополучно подписали документы, и спустя мгновение мне пришло уведомление, что брак официально зарегистрирован. «Прошу вас в знак любви и преданности друг другу обменяться обручальными кольцами». Смотрев в глаза Кри, я впервые за долгое время увидел такое нереальное счастье, что даже самому на душе стало очень тепло. Наверное, именно этот взгляд я и мечтал всегда увидеть. Взгляд девушки, которая всецело и полностью моя. Которая искренне радуется, что теперь мы вместе и навсегда. Обменявшись кольцами от гранат, мы уже без всяких наставлений Невзорова взялись за руки. «В полном соответствии с Семейным кодексом Марсианской Федерации, согласно составленной актовой записи о заключении брака, скрепленной вашими подписями, ваш брак регистрируется. Объявляю вас мужем и женой. Ваш брак законный. Поздравьте друг друга первым семейным поцелуем». Волнительно. Особенно если учесть, что все на нас в этот момент смотрели. Даже Невзоров каким-то чудом подоспел в нужную секунду. «Дорогие супруги! Дорогой любви вы пришли к нам, соединив свои судьбы семейным союзом. Отныне вы муж и жена. Сохраните дар первых счастливых дней и пронесите их чистоту и верность через долгие годы жизни. Не растеряйте свою любовь среди жизненных неудач и суеты. Пусть ваше счастье будет светлым и чистым, как весеннее небо, долгим, как вся ваша жизнь, и прекрасным, как ваша большая любовь. А теперь гости могут поздравить новобрачных». Нас окружили со всех сторон, как футболиста, который только что забил гол. Даже конвоиры крепко пожали мне руку. Кто-то радовался, кто-то плакал от счастья, кто-то и вовсе, Невзоров, продолжал хохлиться от гордости. В общем-то, несмотря на скорость организации, внутри меня пробудились очень теплые чувства от мероприятия. И что самое занятное, моя ячейка пополнилась. Теперь в ней была не только Маруся, но и Кри. Осталось только узнать, какого пола наш пузожитель, и ждать, когда в семье Сэвиджей появится первый наследник. Ох, отвык я от всего этого. «Поздравляю». Невзоров очень крепко пожал мне руку, а его глаза горели, как у сатаны. Казалось, что он был рад даже больше критики. «Свадьба. Скорее, это обычная скучная регистрация», — тихо произнесла Синтия, разглядывая искусственную луну. Информация в нейрополисе распространяется очень быстро. В том числе и Невзоров сразу же уведомил всех и каждого, что его любимая дочь выходит замуж. Совершенно случайно Син забрела к нужному ЗАГСу, вокруг которого даже зачем-то тактическую дымовую завесу намутили. Нет-нет, это не сталкерство и даже не любопытство. Синтия действительно совершенно случайно очень быстро дошла сюда из соседнего района. Да и этот дым... Вдруг кто-то в опасности? Микроавтобус и черный внедорожник стояли припаркованными возле знака «Парковка запрещена». Все, как всегда, для богатых закон не писан. «Эй, эй!» Раздался откуда-то сзади знакомый голос. «А?» Син развернулась и увидела довольную физиономию Стервеллы. «Призраки прошлого. Не думала, что во мне пробудятся экстрасенсорные способности». «Вообще-то, дорогуша, твоими стараниями я живее всех живых», — усмехнувшись, ответила Лара. Кстати, хотелось бы узнать, а ты чего тут делаешь?» «Не поверишь, у меня к тебе такой же вопрос. Особенно если учитывать, что ты сейчас живешь в ЦИО». «Да только прилетела. Знаешь, я тут подумала...» Лара хищно улыбнулась. «Сэвиджа заберу себе. Круто, правда?» «Чего?» Син не могла поверить своим ушам. «Нет, он, конечно, классный, но тебе-то он на кой черт? Не староваты ли мы для подобных отношений?» «Хочу. Он заставил меня воскреснуть, а затем умереть. А потом вновь воскреснуть и снова умереть. А потом... Хватит!» — возмутилась богиня. «Меня эта хрень взбесила еще с Жалин. Дико раздражает. И к тому же Невзоров дал четкие указания вам и, наверное, мне. Но Жалин говорит, что он всем сообщил уже. Меня, видимо, на потом оставил. Но это не суть. Невзоров говорит, что все действующие королевы бодикада должны быть немедленно распределены по центровым штабам ДКБ. А это значит никаких отношений и семей. Так на кой тебе сдался, Сэвидж?» «Хочу. Все, что мне нравится, я забираю себе. Будет моей личной собачкой в ЦИО. Тем более сыновья больше не служат со мной. Я договорилась, а стоячий помощник очень пригодился бы». «Ты хотела сказать стойкий?» «Нет». «Оф, ты не отдаешь себе отчет. Боюсь, если ты сейчас помешаешь процессии, Жалин и Азуми из тебя отбивную сделают. Там еще Кайли, а жнец в этом плане совсем не стесняется. В общем, предлагаю посидеть под окном и послушать». «Ага, сейчас! Вот ты и сиди, а я пойду брать то, что по праву мое!» — прорычала Стервелла и сжала кулаки. «Сэвидж хочет поиграть? Хорошо. Я с ним поиграю». «Господи! Марк наверняка не хотел ничего серьезного. Он просто воспользовался твоей нуждой и благополучно свалил в закат. Вернее, если бы ты сразу сказала о возможных серьезных намерениях, он бы тебя и пальцем не тронул, а так сама нарвалась и сама себе что-то придумала. Я еще молчу о том, что Сэвидж по праву Невзорова как бы. Пошел этот Невзоров к черту! Он сам послал ко мне сладкого мальчишку». Лара злорадно облизнулась. «Поэтому я заберу его. Легко и просто. А эта красноволосая дурочка будет плакать. Олеся хорошая. Зачем ты так с ней?» «Потому что она зарится на моего мальчика. Вот и все». Холодно ответила Стервелла, а затем направилась к дверям. «Вот увидишь, он будет мой». «Ага, конечно», — усмехнулась Син и потопала к окну. Сэвидж по определению не может быть чьим-то, даже несмотря на документы проекта переселения. Слишком любит свободу и волю. Правда, Кри удалось его заполучить, и это даже немного странно. А еще странно, почему остальные сожительницы Марка ничего не делают. Он же сейчас станет законным мужем всего одной из них. Или они все как-то уже договорились? Слишком странная у них компашка. О, уже идут к регистратору. Заиграл этот до безобразия банальный марш, и почему его до сих пор используют? Какой по счету век на дворе? Но, с другой стороны, богиня внезапно для себя обнаружила, что почувствовала легкую зависть. Кри наверняка сейчас такая счастливая. А что, смогла уделать всех своих модернизированных подруг? На мгновение мысли Син улетели совершенно в другом направлении. Она представила, как они вместе с Сэвиджем идут под венец. А потом он оставшуюся брачную ночь гладит ее по голове. От одной лишь мысли об этом по всему телу богини пробежали искорки. «Нет-нет-нет!» — тут же выдохнула она и хлопнула себя по щекам. «О, а вот и Лара! Идет, шевелит задницей, как истинная злодейка! Вон пепел стряхнула на пол. Быдло! Впрочем, какой она всегда и была!» Сперва ребята немного удивились, а потом внезапно среагировал Невзоров. Ни королевы, ни конвоиры. Хотя что они могут сделать Ларе? Пощекотать? А именно Невзоров. Видать, сильно за свою жемчужину переживал. Двери с грохотом отворились. Глава клана уверенно бежал вперед, крепко сжимая Лару, которая зачитывала матерный речитатив. Остановившись, Сергей Николаевич начал раскручивать королеву за ногу. Лара продолжала материться последними словами, но почему-то не отбивалась. В конечном итоге эта странная парочка скрылась в белом дыму. Даже страшно представить, какие ужасы ожидали Стервеллу. Посмела помешать брачной церемонии любимой невзоровской жемчужины. И все бы ничего, да только вот королева внезапно на дикой скорости вылетела из белого тумана прямо в Синтию. «Беги!» — заголосила Лара, но было слишком поздно. Закосплеив Смешера из «Бегущих по краю», королева мощно вдавила бедную богиню в кирпичную стену. «Дорогая, ты как?» — Отряхиваясь от пыли, Лара хотела помочь подруге выбраться из трещин. «Прекрасно», — прокряхтела Син, и ее разум плавно отъехал во мрак. «Твою мать! Похоже, возвращение в ЦИО опять откладывается». Как и у большинства пар после свадьбы, к нам пришло осознание, что ничего особенного не поменялось. Единственное, что Невзоров сразу же посадил критику в декретный отпуск, но там никто спорить не стал, кроме самой критики. Однако я довольно быстро убедил ее, что с ребенком бегать по безумным заданиям не позволю. Ах, да. Те, кто так и не получил заветное колечко, стали очень агрессировать в мою сторону. Не в плане злобы, а скорее в плане «у нее есть, давай и мне, мы же договорились». Первые два дня на работе Кайли и Бисмарк всячески меня донимали. Дежурства превратились в какой-то вечный эротический кошмар, а еще меня тискали. Постоянно. Сперва это было даже приятно и немного мило, однако со временем я начал чувствовать себя плюшевой игрушкой, и это сильно раздражало. На все мои аргументы по поводу скорейшего решения проблемы мне отвечали еще большим затискиванием. Подливал масло в огонь завистливый Казанова, да и вообще огромное количество сотрудников в участке. Вместо того, чтобы поздравить, они косо поглядывали на нашу небольшую оперативную группу и иногда шептали что-то типа «обрюхатил нашу госпожу». Да-да, я не забыл, как раньше за критикой ходил хвост фанатов. Маруся и Лия были единственными островками спокойствия в этом море безумия. Они не рвались в ЗАГС, не делали намеков на потомство и скорое вымирание человечества на Марсе. Мы с ними просто очень мило общались. Иногда приходилось придумывать различные ухищрения, чтобы выйти с ними на прогулку. Разговаривали ни о чем, просто так, чтобы время забыть. Зато исследовали весь дачный поселок. А он оказался на самом деле нифига не маленький, и дома тут стояли, как я уже говорил, просто невероятных размеров и форм. Кстати, кто-то даже вывесил постер Кааса с черной ленточкой. Из-за всех этих головокружительных заданий я совсем не заметил, как Федерация тихонько впала в траур, и вот уже начала выходить из него. Никто не знал, что на самом деле Каас работал с Бестией. Для всех это был славный и справедливый верховный лидер, который смог поднять Марс с колен. Но какой ценой? В общем, так бы все это и продолжалось, если бы в один ужасный день не произошла настоящая катастрофа для моего спокойствия. Случилось то, о чем мы все успели позабыть. Маруся уезжала на практику. 3 года безудержного веселья в компании будущих военных управленцев Федерации. Чтобы не толпиться на автовокзале, я предложил девчонкам попрощаться дома. Все, конечно, восприняли это крайне негативно, особенно Лия, но прагматизм восторжествовал. Почти 20 минут мы с Кри наблюдали, как девчонки поочередно крепко обнимали Марусю. Лия и Кайли даже успели всплакнуть. Какие чувственные девицы. Хелен произнесла опять какую-то замудренную вещь, а королевы пожелали успеха и терпения. В целом, все, что нужно для учебы в вузе. Хе-хе-хе. После затяжного прощания я закинул огромное количество чемоданов в Волжанку, которую мне вернули на днях, и мы покатили в сторону автовокзала. «Познакомишься с детьми самых крутых кланов?» Критика была дико горда за свою новую официальную родственницу. «Там очень здорово. Система образования на Марсе уникальная, не то, что сейчас на Земле». «А что на Земле?» Маруся вопросительно посмотрела на Алису. «Никакого индивидуального подхода, и большинство преподавателей работают на отвались. И их можно понять. Студенты — те еще ленивцы и любители халявы. Большинство вообще приходят в вуз, не понимая, чего они тут забыли, так что тут с обеих сторон есть свои огрехи, которые пока очень сложно изменить. А вот у нас? У нас, да. Когда мы с Марком учились в кадетском корпусе, я ощутила на себе всю заботу Министерства образования». «Ой, да брось!» — отмахнулся я. «Кадетский корпус — та же армия на минималках. А оценила ты все это только потому, что родилась взрослой 10-летней девочкой с пониманием и осознанием всего. А Маруся у нас еще малая. Для нее все это впервые». «Никакая я не малая», — возмутилась милая соседка. «Но вот то, что я шагаю в неизвестность, это немного пугает». «Не волнуйся, оттуда можно звонить раз в неделю. К тому же у тебя будут увольнительные. Выберешь мальчика и пойдешь с ним на свиданку на берег моря. Это так романтично», — улыбнулась Кри. «А в Увалы можно будет ездить домой?» Марусе явно не понравился энтузиазм критики. «Конечно, можно», — заверил ее я. «Да и Васильев же тогда все тебе рассказал». «Буду ездить домой», — Нахухлилась милая соседка и повернулась к окну. Крит тут же запаниковала и виновато посмотрела на меня, на что я лишь пожал плечами. «Такая вот у нас родственница. И мы, несмотря ни на что, будем ее любить». На автовокзале родители уже вовсю прощались со своими детьми. Кстати, было много знакомых лиц. Пока я грузил вещи Марусе, успел разглядеть некоторых. Праймвилл и Лиам провожали какую-то милую барышню. Вроде старшая сестра пацана. Увидел Рокфеллеров, которые провожали одну из своих рыжих няшек. О, а это Джексоны. У них, оказывается, кроме Анжелы был еще и сын. В общем, практически вся элита Нейрополиса собралась сегодня здесь. И завидев подруг, Маруся вроде взбодрилась, но потом... «Как же я там? Нет, как вы, без меня?» Всхлипывала она, жалобно глядя на меня и на Кри. «Нет, я не хочу. Давайте позвоним мне и скажем, что я отчисляюсь». «Ты же обещала мне устроить реформу военной гильдии!» Я улыбнулся и посмотрел на свою милую соседку. «Чёрт, ведь не поспоришь!» Вздохнула она, а затем вдруг резко стала радостной. «Ладно, ты ведь готов ради меня на всё?» «Конечно, ведь ты по документам практически моя младшая сестра!» «Отлично!» Маруся ещё больше обрадовалась. «Тогда давай заключим пари!» «Какое?» — удивился я. «Если я вернусь одиночкой, ты удалишь документы об опекунстве». Лицо Маруси стало максимально хитрым. «А потом сделаешь меня своей женой. Какая разница? Невзоров все одобрил, а Кри не возражает. Давай, Марк, одной женой больше, одной меньше, никакой разницы». «Ха, приедешь одиночкой?» Я обвел взглядом всех мальчиков-красавчиков, которых родители садили на автобусы. «Да там красавцы со всех континентов». «Не, подруга, боюсь, что ты уже приедешь с женихом». «Ну так вот и посмотрим». «Ты же так сильно в этом уверен?» — подмигнула милая соседка. «Кри, ты же не будешь против еще одной родной сестренки?» «Ты и так мне родная», — улыбнулась моя жена. «Но если тебе так сильно хочется... Однако я вынуждена взять с тебя слово». «Какое?» Маруся с интересом посмотрела на Кри. «Если влюбишься, не будешь сопротивляться тем, что у тебя есть Марк, поняла?» Теперь в голосе Олеси звучали нотки строгости. «Договорились». «Я буду изо всех сил искать себе жениха, но...» Милая соседка игриво обняла нас с Кри. «Если не выйдет, я присоединюсь к клану Сэвиджей». «Ох, Маруся, ты же знаешь, на что подписываешься. Все в курсе, что ты соучредитель Севкар. Женихи там будут толпами выстраиваться, так что быстро обо мне позабудешь». «Это мы еще посмотрим. У нас будут увалы, которые мы обязательно проведем все вместе. И теперь мне стало легче». Все переживала, что прощаюсь с вами и буду зареванной. А вы будете помнить меня до первого увала такой. Но сейчас на душе стало так легко. И это благодаря тебе, Кри. О, кстати!» Маруся порылась в сумке и вытащила оттуда кабачок, обмотанный подарочной лентой. «Это специально для Кри. Если вдруг Сэвидж будет выеживаться или поглядывать на девушек вне нашего объединения, то ему затолкай куда надо». «Благодарю от всей души». Фурия приняла подарок и злорадно зыркнула на меня. «Заходим!» — крикнул куратор и постучал по черной обивке автобуса. «Что ж, мой будущий муж и моя будущая сестренка?» Маруся еще раз обняла нас. «Вы были моими кумирами, а стали самыми родными людьми. И я от всей души люблю вас». «А мы любим тебя. Главное, не унывай там. Звони по возможности», — ответил я, погладив милую соседку по шелковистым волосам. «Будем с нетерпением тебя ждать». Кри взяла Марусю за руку. «Пиши и звони, как будет возможность». «Обязательно!» Послав нам воздушный поцелуй, Маруся залезла на лестницу автобуса и еще раз махнув, ушла в салон. Эрис, все это время стоявшая рядом с нами, все-таки не выдержала и опять разрыдалась. Бедолага, только и плачет в последнее время. То от радости, то от предстоящей разлуки с Марусей. «Она скоро вернется. Не переживай». «Она все же такая взрослая, а я... Помню, когда Маруся еще пешком под стол ходила», — всхлипнув, ответила Эрис. «Все будет хорошо. Главное — успокоиться», — вслух ответил я. «Дать носовой платок?» — улыбнувшись, спросила Кри. «Нет, пока держусь. Все же Маруся у меня такая молодец, но я уже дико переживаю за нее». «В ком-то внезапно пробудился папулик?» «Неожиданно», — хихикнула Фурия. Дождавшись, когда огромный автобус выедет на дорогу, мы направились обратно к машине. «Что у нас дальше по списку?» — поинтересовался я, глядя на планшет. «У меня врач, а у тебя Кимли». «Точно!» Из-за всего навалившегося я уже успел про него позабыть. Дело в том, что рассказ Лары меня очень сильно заинтересовал. Я должен был встретиться с Кимли, чтобы понять, есть ли потенциал у моих псионических сил. И если что-то есть, то нужно было срочно все это развивать. Лишним в бою точно не будет. Оставив криогинеколога, я поехал в штаб-квартиру Невзорова, где сейчас тусовался инопланетный кружок по интересам. «Какие люди!» — обрадовался хранитель историй. «С чем пожаловал?» «У меня встреча с Кимли. Он же сегодня здесь?» «А как же, сидит в своем кабинете. Пытается что-то составить по звездным картам вручную», — ответил Людвиг и указал на дверь, поросшую листвой. «Вот как? Спасибо». Я постучался и, не дожидаясь ответа, заглянул в кабинет. «Господин Кимли, не заняты?» «А ты как думаешь, пацан?» Старик был завален кучей бумажек с какими-то формулами и расчетами. «Иногда завидую тому, что в ваши головы можно вставить компьютер, а мне пришлось пользоваться дешевым чипом, и вы хрен в мое тело впихнешь что-то чужеродное! Бормот, меня дери!» «Вы уж извините, но у меня тоже со временем туго». «Туго, говоришь?» Кимли обреченно закатил глаза. «Мой сигнал перехватил неизвестный космический флот, понимаешь? Я не могу расшифровать их ответ из-за того, что у хранителя древний истребитель, а не нормальная современная тачка со всем необходимым софтом, бормота мне во все места!» «А что такое бормот?» «Это то, что произойдет со всеми нами, если Лея узнает о своей истинной сущности!» Вздохнул Кимли. «Страшное ругательство, в общем». «А зачем вы ругаетесь?» «Да потому что слов нет! Эти проклятые ковчеги перестали нормально принимать сигналы, и я не понимаю, в чем дело? Конечно же, есть большая вероятность, что проблема в старой ржавой консервной банке, которую Людвиг гордо именует космическим спидстером. Но также есть вероятность, что рядом с нами кто-то пролетал». «Что значит «кто-то пролетал»?» «Да все, что угодно может значить. Сигнал был слишком мощным. Рядом могли пролетать пираты или еще кто похуже, а воевать с целым флотом космических кораблей мы чисто физически не сможем. Вот я и ищу надежду на то, что это наши друзья». «А где-то здесь есть друзья?» «Ну, конечно! И у Невзорова, и у меня. Насчет Людвига не знаю, мне кажется, что он свистит по поводу своей популярности», — усмехнулся Кимли. «Но это ладно. Что там у тебя за вопрос?» «Я просто как раз хотел взять небольшой перекур». «Вы уверены? Что-то мне стало немного не по себе после вашей информации». Я тут же представил, как куча разрушителей из «Звездных войн» приближается к Марсу со всех сторон. «Да не переживай, выкрутимся. Пираты отстанут, как только поймут, что тут живут аборигены, а вот завоеватели... Ну, думаю, мы сможем договориться. Все же тут правит принц Галактической Империи Лай-Ла-Бэ, а это не пустой звук». «Ну хорошо. В общем-то, Лара рассказала мне секрет про мои гены псионика, и я хотел бы узнать, можно ли их как-то прокачать или же настроить на спектр побольше». «Ох, Лара!» — вздохнул старик. «Она всегда была слишком алчной и эгоистичной. Даже не представляю, с какой целью она рассказала тебе об этом». «Наверное, потому что лучше знать правду, разве нет?» «И что с того? Мы ставили эксперименты, Невзоров был тогда слеп и глух. То, что вы все живые и соображаете, это чудо, пацан. А то, что к некоторым все же прижились иноземные гены, это просто что-то за гранью. С нашими технологиями там...» Кимли показал на потолок. «Мы бы и в ус не дули, а тогда, когда весь этот мир катился к бормотовой матери, Невзоров совершил невероятный технологический скачок. В общем, то, что ты можешь принимать куда больше аугментов и подстраивать некоторые живые организмы под себя, это уже слишком много плюшек, понимаешь? Все уникумы, которых ты встречал, как правило, ограничиваются лишь одной способностью». «Но если мы хотя бы попробуем?» «Попробуем? И что дальше? Это тебе не с девочками баловать, пацан! У тебя очень опасные силы, и есть шанс, что мы серьезно так обосремся, понимаешь?» «Не понимаю. В чем риск?» «Допустим, я дам тебе методику. Ты начнешь копошиться в своем сознании, чтобы найти рычаги. Вся сила псиоников в разуме. Там уже есть стандартные настройки, которые управляют твоей регенерацией и влиянием на человеческий разум. И ладно, собьешь те, что влияют на других людей. Представь, что будет, если ты отключишь регенерацию. И что тогда? Будешь медленно умирать, превратившись в овощ? Это не шутки, пацан! Довольствуйся тем, что дали, понял?» Нам угрожает нечто большее, чем кучка пустынных бандитов. И я хочу, чтобы мы могли использовать весь потенциал, даже если придется пойти на риск». «Необоснованный риск, Сэвидж! Ты не понимаешь, что ты такое! Скажу честно, мы с Невзоровым тоже не понимаем. Никто не понимает! Поэтому сейчас и идет изучение уникумов. Нужно понимание того, с чем именно мы имеем дело». «Видимо, вам и правда отвратительно жить на этой планете», — вздохнул я и направился в сторону выхода. «Ах, пацан! Ну что ты такой душный, а? Я же о тебе забочусь!» — возмутился старик. «А я забочусь об этом мире. Удивительно, правда? Особенно если учесть, что Невзоров нагло солгал нам всем. У меня больше нет другой семьи. У меня и другого мира-то больше нет. Все, что вы видите вокруг, все, что вы смогли создать, это единственное, что есть у меня. И я буду бороться до конца. Однако, если есть хотя бы малейшая возможность стать сильнее, я хочу ей воспользоваться». «Даже с риском того, что тебе поджарят мозги?» — удивился Кимли. «Да без разницы», — сухо ответил я. «Помогите хотя бы посмотреть. Вдруг у меня действительно есть потенциал». «Ну, что поделать. Невзоров, в случае нашей неудачи, в первую очередь пришьет меня, однако ты прав. Я не хочу отсюда уходить». Старик кое-как поднялся и подошел к шкафчику. «Сейчас вытащу оборудование и начнем». «Оборудование?» Я с любопытством посмотрел на странную штуку, которая очень напоминала спортивный коврик для фитнеса. «Ага, иди сюда!» Кимли расстелил оборудование на полу. «Ложись. Сейчас попробую разглядеть, что там у тебя в башке». «Хорошо». Я лег и посмотрел на потолок. «А как называется данная аппаратура?» «Коврик для фитнеса!» — ответил старик и присел на диван. «Что? А как же всякие антенны и липучки?» «Зачем? Речь ведь идет о твоем разуме, а не киберимплантах. Все, не мешай мне! Внимательно слушай и выполняй то, что я скажу». «Хорошо». После неоднозначного приказа Такеды Дано, Хорь действительно начал замечать в мастере Юми нечто странное. Создавалось впечатление, как будто наследник великого клана сошел с ума. «Чего ты там думаешь? Я говорю, смотри мне в глаза и отвечай, что именно старик сказал тебе?» — холодно произнес Юм. «Сказал, чтобы Декада уже все решили. Предостерег, чтобы я больше не вмешивался в жизнь Сэвиджа», — ответил Синдзи-кун. «Неужели?» Парень злобно ухмыльнулся, а затем вернулся обратно в кресло. «В таком случае, что вы делали в ЦИО?» «Выполняли личное поручение Такеды Дано. Он сказал проследить за Сэвиджем и докладывать обо всех его взаимодействиях с генерал-майором». «А? Лара его никогда не интересовала. Мелкая бандитка с огромным эго. Чего вдруг мой отец решил за ней проследить?» «Я не...» Хорь из последних сил пытался не спалиться. «Я не знаю, босс! Такеда Дано не говорит нам подробностей. Впрочем, как и вы». «Ха, это так на него похоже?» — вздохнул Юм. «Но по итогу что вообще произошло? Вы выяснили, что Сэвидж сделал с королевой?» «Никак нет, босс! Мы хотели поставить жучки, но разведка Невзорова успела предупредить Сэвиджа. Он нам навалял». «Прекрасно». Парень вновь о чем-то задумался. «Она говорила, что с ним будут проблемы. Предупреждала, когда я только начал всем этим заниматься». «Вы о ком?» — осторожно поинтересовался Хорь. «Тебя это не касается. Значит так». Юм вытащил из кармана очень странный предмет, отдаленно напоминающий миниатюрную морскую ракушку. «Хорь, я должен понимать, ты со мной до конца?» «Так точно, босс!» «Уверен в этом?» «Я вас хоть раз предавал?» «Все бывает впервые, друг». Наследник клана улыбнулся и вытащил пистолет. «Очень жаль, что ты так быстро сменил сторону. А ведь я просто хотел привести нас всех к светлому будущему. Корпорация меркнет из-за консервативного мышления старика, и ты это знаешь, ты это видишь, наш клан на грани. Еще немного, и Military Industries подожмут нас, как отбившуюся овцу в поле. И что мой отец скажет тогда?» «Обидно, что вы не разглядели во мне преданного бойца!» Хорь не ожидал такого поворота событий, но решил действовать по инструкции, которую ему как-то выдал сам мастер Юм. «Но если на то ваша воля, прошу, можете нажать на спусковой крючок!» «Прекрасно! Очень хорошо!» Наследник спрятал пистолет обратно в стол. «Виноватые всегда начинают оправдываться, а некоторые даже умолять, смотреть противно. Я знал, что ты не променяешь меня на старого консерватора, который до сих пор не умеет смотреть вперед. Ну а теперь мне понадобится твоя помощь». «Какая же?» «Мой информатор сообщил, что в секретной лаборатории Сайдзасана есть нечто крайне занятное. И я хочу, чтобы ты нашел способ выкрасть это для меня». «И о чем идет речь?» «Проект Хатиман. Что-то типа рыцаря трущоб, очень дорогостоящая игрушка, которая нашим коллегам из клана Рокфеллер не по зубам. Так что, на тебя можно положиться?» Юм сузил глаза. «Вне всяких сомнений, босс!» — ответил Хорь. «Вся информация у тебя на интерфейсе. Мы сильно ограничены по времени, так что долго не затягивай». «Ни в коем случае! Значит, это доспех?» Синдзи с ужасом смотрел характеристики. Это уже не рыцарь-трущоб, а самая настоящая ядерная боеголовка в облике брони. «Ага, новое поколение. В плане денег можешь не переживать, заплачу в тройном размере и обеспечу всем необходимым. Главное, дай знать, что именно тебе понадобится». «Понял! Все будет сделано в лучшем виде!» «Вот и славно. На этом все, можешь идти». Юм сделал совершенно несвойственный для себя жест рукой. «Извините, мне хотелось бы узнать». «Что такое?» «Когда мы с вами снова сыграем в гольф?» «В гольф?» Наследник задумался. «Я сообщу тебе, как будет свободное время». «От души благодарю!» Синдзи низко поклонился и поспешил выйти из офиса. «Твою мать, какой к черту гольф? Юм терпеть не мог пафосные виды спорта. Да это же совершенно точно никакой не мастер Юм!» С самого начала вся эта затея с предательством Такеды Дано выглядела слегка пугающей и крайне сомнительной. Однако Хорь верил, что Сэвидж реально опасен для благополучия клана. А еще были сомнения в его адекватности, поскольку Змеиный Король не стеснялся в открытую командовать бодикада. Все с самого начала выглядело хреново. Просто некто, притворяющийся мастером Юмом, грамотно надавил на больные мозоли. Дело дрянь. Если это не наследник, то где же тогда настоящий? Жив ли он? Нужно было срочно доложить обо всем Такеде Дано и ждать своей казни. Если мастера Юма похитили и убили, то Хорь никогда не сможет себе этого простить. Не заметил, не углядел, не уберег. Уже слишком поздно врать. Придется решать проблему напролом. Когда Кимли сказал, что немного подтолкнет мой разум в правильном направлении, я не подумал, что это будет таким ужасным способом. Некая уникальная способность под названием «Единение душ» помогала старику пробираться ко мне в голову. А это что? Правильно, то же самое, что зайти в историю браузера. Начнем с того, что я в первый раз в жизни научился входить в транс. Нет, у меня, конечно, был опыт чего-то подобного с африканскими шаманами, но тогда это приравнивалось скорее к трипу, нежели чему-то другому. А сейчас старик в прямом смысле слова погрузил меня в транс, из которого я смог пробраться к себе в голову. Отвратительное зрелище, столько всякого хлама. Ощущение, будто попал в кинозал с кучей экранов разных размеров и форм, где транслировались мои воспоминания. Это просто ужас. Надо запретить единение душ на федеральном уровне. «Да...» — обреченно вздохнул Кимли, разглядывая содержимое моих воспоминаний. «Да вы, батенька, знаете толк в возвращениях. Вы не подумайте, я не осуждаю. Сам по молодости вытворял». «Почему это мы стали на «вы»?» — раздраженно спросил я. «Уважаем, так сказать, ваши познания и опыт», — хохотнул старик. «Ладно, пока мы в чертогах твоего разума, нам необходимо найти твои настройки». «И как это сделать?» «Ну, учитывая то, что ты очень быстро все схватываешь, достаточно просто немного напрячь голову и визуализировать. Твое сознание в любом случае подберет для тебя удобный интерфейс, что-то типа консоли, так уж устроен мозг человека». «Хорошо, давайте попробуем». Я зажмурил свои ментальные глаза и начал представлять нечто вроде пульта управления. «Ого, микшер, а ты у нас творческая натура», усмехнулся старик и подошел к огромному диджейскому пульту. «Вот стандартные настройки. А вот эти кнопки... С ними нужно быть аккуратнее». Кимли указал на несколько зеленых кнопок. «Что с ними не так?» — спросил я. «Тонкая настройка. можешь повредить себя. Так, а где псионические способности? А, вот же они!» Кимли указал на несколько тумблеров и довольно крупное колесо усилителя. «Попробуй подкрутить. Вдруг чего интересного выйдет». Я аккуратно двинул колесо усилителя звука и по ушам тут же больно ударило. Мы со стариком вылетели из моего разума. «Твою мать!» — выдохнул я, с ужасом оглядываясь по сторонам. «Эриш, а я говорил тебе, что это опасная затея!» «Мы еще только начали. Погнали обратно!» «Ах, молодежь!» В итоге мы снова погружались в кинозал моих воспоминаний, настраивали пульт и вылетали. Так повторялось раз 6, пока я не почувствовал что-то теплое под носом. «Прекрасно!» — вздохнул Кимли. «У тебя кровь носом пошла, а это значит, что на сегодня все. Ты без того зашел слишком далеко. Насколько примерно прокрутилось колесо?» «На 5 делений. Разве это много?» «Это очень много!» — возмутился старик. «Но я еще чувствую себя нормально. Давайте попробуем прокрутить еще». «Нет! Парень, тебе не 18 лет. Должны быть хоть какие-то тормоза!» Кимли поднялся с дивана и направился к электрическому чайнику. «Сейчас тебе хорошо, а потом будет плохо. Нужно уметь останавливаться. Для первого занятия ты и так сделал слишком много. Продолжим, мозг прожарится, как стейк на гриле». «Хорошо, но что мы выяснили сегодняшним упражнением?» «Что потенциал в тебе есть. Только вот пока непонятно, что именно ты себе подкрутил. В общем, смотри, методику погружения в транс ты знаешь, медитируй каждый вечер, но помни. Чем дальше ты выкручиваешь, тем ближе хрустящая корочка для твоего мозга». «Погодите, а в чем вообще прикол с хрустящей корочкой?» — спросил я, поднявшись с коврика. «Ну, тут все сложно, но я попытаюсь объяснить тебе простыми словами. Знаешь типичный синдром качка?» «Астма?» «Тьфу, сам ты астма! Инфаркт миокарда! Многие парни злоупотребляют фармой. Их мышечная масса растет непропорционально органам, в том числе и сердцу. То есть сам человек становится качком, а его движок остается маленьким. Он просто не выдерживает и останавливается. Так же и тут. Только вместо размера сердца нам нужно увеличивать количество нейронных связей. Чем их больше, тем псионику удобнее. Понял?» «Да, но как их увеличить?» «Вот список препаратов и аминокислот для нейрогенеза. И помни, пацан, постепенно. Не переусердствуй, иначе сгоришь, и все твои старания уйдут бармоту под хвост». «Ладно. Судьбу киберпанков повторять как-то не хочется». «Верно мыслишь, пацан. В общем, будь бдителен. Пей колеса, медитируй и читай. Книги — это лучшая тренировка для мозга, понял?» «Окей». Я взглянул на список. «А как я узнаю, что стал мощнее?» «Ха, поверь, пацан, ты это почувствуешь», — хитро ответил старик. Пока что, кроме мути в голове и легкой тошноты, я ничего не испытывал, но это был первый сеанс настройки, так что нужно будет посмотреть, произойдет ли нечто интересное дальше. Смогу ли я читать мысли? Или, скажем, располагать абсолютно всех людей к себе, а не только шизанутых королев бодикада? В общем, все это меня дико заинтриговало. Но из мыслей, как и всегда, вырвал входящий звонок от Невзорова. «Твою ж мать! Неужели опять какое-то долгое задание с расследованием?» «Слушаю», — обреченно ответил я. «Сэвидж, у нас проблема», — взволнованно произнес Сергей Николаевич. «Что такое?» «Максимилиан угнал боевой наземный перехватчик и свалил в пустыню. Не получается отследить его сигнал. И мы даже понятия не имеем, где он может быть. Нужна твоя помощь». «Опять 25.